так и знала, что этим кончится. Так и знала, что она уведет его. «Да смотри ты лучше! Мы ведь с ним похожи!» «Ну и что?» «А то? А то, что я его родная тетка!» Повисла пауза. Потом Дара рассмеялась нервно, и вслед за ней расхохоталась Майка. Они хохотали так до слез, показывая друг на друга пальцами, не в силах остановиться. На кладбище было столпотворение. Здесь собрались все. Дара с Сергеем, Рина с Катей, Андрей, Нина, Валя, Саша. Из Санкт-Петербурга приехали неожиданно все Сумароковы во главе с Ренатом Ибрагимовичем. Кирилл крайне удивился, встретив здесь и Рената Ибрагимовича, и мамину давнюю приятельницу, Луизу Ренатовну. «Это тот мужик, который нас с мамой из Америки вытащил, помнишь?» «А почему он здесь?» — спрашивала Майка. «Не знаю», — пожимал плечами Кирилл. Больше всего его интересовало, кто же его отец. Он подозрительно поглядывал то на Андрея, то на Феликса. «Кирюша!» — подошел к нему после панихиды Ренат Ибрагимович. «Вырос-то как? Ты с кем?» «Я с отцом», — схитрил Кирилл. «Понятно», — протянул Ренат Ибрагимович и посмотрел на Сашу. «Ну не расстраивайся ты так», — утешала его Майка спустя час. «Ты ведь не знаешь, какой он человек. Мне он не нравится. И потом он меня сам бросил». «Да нет, не бросил», — Майка осеклась. «Майя, Майя, ты что, тоже за них, да? Тут сговор какой-то, ей-богу. Дара — моя тетка, Ренат Ибрагимович — друг моего деда, а ты? Ты что-то знаешь и молчишь? Ты?» Майка закрыла ему рот руками, чтобы не перебудил всех. Потом виновато обвела его шею руками и принялась рассказывать. «И ты молчала все время?» — вставлял сокрушенный Кирилл одну и ту же реплику. На другие не хватало воображения. Но он просил. «Ты знаешь, я, кажется, поняла. Он ведь и Дару нашел только потому, что я тогда сказала о ней. Видел бы ты его лицо. Вмиг стало спокойное, как в церкви. А что, — говорит, — Дарья Марковна очень редкое имя. И странно так улыбался». Они шептались часов до трех утра. Потом Майка уснула, а Кирилл, повертевшись еще полчаса сбоку на бок, нашарил на тумбочке сигареты и вышел на улицу. Там у дома уже курил кто-то. «Спичек не найдется?» — спросил Кирилл. «Держи», — повернулся к нему Саша. Кирилл столкнулся с Майкой, когда та шла умываться утром. «Ты не спал всю ночь?» — спросила она. Кирилл смотрел на нее, смотрел, а потом схватил в охапку и сказал: «Ненаглядная моя! Знаешь, пожалуй, придется на тебе жениться». «Что это с тобой случилось? Ты ведь борец за свободную любовь? А вдруг ты потеряешься? Знаешь, в этом мире, оказывается, так просто потеряться». Позже всех проснулся Ренат Ибрагимович. Проснулся, и тут же к нему вернулось вчерашнее возмущение. «Безумные люди! Совершенно безумные эти Ковалевы! Говорят о чем угодно, только не об Ольге. Как будто живут в лесу, а не в человеческом обществе. Он, закаленный в газетных баталиях боец, не мог оставить это загадочное происшествие. Поэтому, вернувшись после первой своей поездки в Энск, активно взялся за дело. Он довольно быстро выяснил, что Ольга давно уже прикарманивала деньги Марка.